Глава 11. Ужин в этот день подали поздно. Люция ночевала у какой-то высокопоставленной подруги в гостях. Синтия пыталась отказаться, но я настояла. Мне нужен был этот ужин, чтобы дать понять прислуге, что власть переменилась. Но не буду же я воевать с каждым отдельно. Обслуживала нас за столом Тита, горничная Люции. После ужина я велела всем собраться в холле. Я говорила, Синтия с красными глазами стояла за моей спиной. Я объяснила, что со всеми вопросами по дому теперь стоит обращаться ко мне. Леди Синтия заболела. Лера Куту и Лера Зикс с завтрашнего дня уволены. За расчетом дамы могут подойти завтра утром. Всем спасибо, все свободны. Такая вот тронная речь. После этого я отправилась выбирать себе комнату. Жить в том же крыле, что и Синтия, я не хотела. Дом все равно нужно мыть, красить и местами реставрировать. И начать следует с пустого крыла. Синтия, ясное дело, было плевать на дом. Но это мое имущество, и глупо давать ему разрушаться и обесцениваться. И тут я поняла, что несколько погорячилась, празднуя победу над Синтией. Я не знала самых элементарных вещей. Где найти прачку и двух горничных? Одну мне, одну ей. Сколько стоит ремонт и где найти рабочих? Где заказать приличное белье и платье? Может, стоит вызвать портниху на дом? Какую? Не хотелось бы тратить деньги и ходить потом чучелом. Где обучают магии и что нужно для поступления? Ладно, это все можно решить в процессе. А пока я выбрала приличную гостевую комнату. В доме было аж 3 таких. Ну вот за что? За что Синтия так ненавидела ту Грейс? Что мешало ей поселить девочку в одну из этих пустых, но чистых, теплых и красивых комнат? Зато вечером у меня была первая нормальная горячая ванна. Я так замучилась мыться прохладной водой. Чистое белье, теплое одеяло и мягкая постель. Просто восторг. Как быстро начинаешь ценить то, на что раньше даже внимания не обращала, стоит лишиться привычных удобств хоть ненадолго. В шкафу я нашла симпатичный новый халат. Слишком большой для меня, но это было совсем не важно. Жуткое тряпье я больше не надену. Долго не могла уснуть, все обдумывала, что и как делать. Утром до завтрака я отправилась к Синтии. Мой приход она восприняла несколько нервно, но мы поговорили. И поскольку выбора у нее особо не было, а деньги ей были нужны, то помочь она согласилась. Не бесплатно, разумеется. Тем не менее, в кабинете она лично рассчитала и горничную, и прачку, ту самую Куту. При мне написала записку в агентство «Уют» и отправила ее через магическую шкатулку. Вот мне срочно нужно учиться на мага. Раз уж у меня есть магия, то не пользоваться ей — просто грех. Синтия, куда ты собиралась отправить учиться Люцию? Лучших огненных магов учат в столице. Бесплатно. Но Люция, пожалуй, не дотянет по уровню. Она платные курсы, у меня из-за тебя нет денег. У нас в городе только платные. Ну да, конечно, из-за меня. Помолчали. В конце концов, Люция просто не могла не стать вздорной девицей. Не ее вина, что у нее такая мать, родители не выбирают, ну и так далее. Сколько стоит обучение в нашем городе? Синтия смотрела на меня с подозрением. Какая разница? Тебе ведь не трудно просто ответить. Около 100 солей в месяц. Еще 10-15 будут стоить учебники и остальное. А сколько стоит обучение на бытовика? Ты и тут оказалась бездарью. Судя по всему, это ее радовало. Синтия, если ты не оставишь свой яд при себе и не начнешь нормально разговаривать, мне проще будет нанять экономку и платить ей. Намного меньше, чем тебе, заметь. Бытовик будет немного дороже. У вас больше расходников и дороже книги заклинаний. Солей 200, я думаю. Отлично. Нам с Люцией вполне хватит денег на обучение здесь. Пожалуйста, поговори с дочерью нормально. Я не хочу без конца воевать в собственном доме. Я понимала, что вот он, мой шанс на образование. Конечно, с моими деньгами можно и так прожить, но это будет самая тупая глупость. Так что учиться я пойду, это даже не обсуждается. Днем прибыли горничные. Аж 6 штук. Синтия выбрала себе средних лет постную даму. Внешне почти копия Зукс. Возможно, она думала, что такая скучная особа будет подчеркивать ее красоту. Я выбрала средних лет приятную даму, которая проработала на одном месте 12 лет и уволилась только потому, что хозяйка погибла, неудачно упав с лошади. Посмотрим, может, мы с ней и поладим. Мою горничную звали Лера Карри. Только определилась горничной, прибыла портниха. Я просила у Синтии вызвать мастера средней руки. Все же я не стремлюсь выглядеть светской львицей, и люксовые вещи мне просто ни к чему. Да и стоят они на порядок дороже. Лера Витта была немного болтлива, но принесла с собой множество журналов и образцов. В руках у нее был маленький элегантный чемоданчик, в который был встроен пространственный карман. Она достала такую кучу цветных лоскутов, пуговиц, ленты, кружева, что я совершенно растерялась. Посмотрев на меня, она спросила: «Леди, а куда именно вы хотите заказать платье? Для ухода в свет? Для гостей или повседневное?» «Пожалуй, Лера Витта, мне нужен полный гардероб. Я хочу, леди Лернер, предложить вам следующее. Я сошью вам к завтрашнему утру домашний теплый халат, пеньюар, пару ночнушек и платье для дома. Если вы останетесь довольны, тогда и закажете все остальное». «Прекрасная идея, просто прекрасная». Мы обсудили цвет, и Лера отбыла. Чуть позднее прибыл мастер, с которым общалась уже Синтия. Потом она пригласила в кабинет меня. Выложила расчеты: сколько на ремонт фасада, сколько на материалы, сколько рабочим. Сумма была немаленькая. Однако я настояла, чтобы включили стоимость чистки и ремонта пустующего крыла. Пусть там никто не будет жить, можно не обставлять его, просто отремонтировать, снабдить комнаты небольшим количеством горячих камней, чтобы поддерживать плюсовую температуру и защитить от пыли. Есть такие артефакты. И обновлять их нужно не чаще, раза в полгода, и стоит не так и дорого. Свои комнаты я решила сделать в брошенном крыле. Вот давило мне на психику близкое присутствие Синтии. Я выбрала удобную спальню с гардеробной и ванной комнатой, небольшую гостиную и кабинет. Больше всего эти комнаты мне понравились тем, что, поставив дополнительную дверь, я получала почти отдельную квартиру. Последнюю комнату в этом тупике я решила отделать для Леры Карри.